Глава 15. Природа симптомов тревоги и паники. Учащенное сердцебиение, тахикардия. Согласно исследованиям, частота пульса во время интенсивной тревоги выше обычной частоты сердечных сокращений всего лишь на 10-40 ударов в минуту. При этом человек может жаловаться на пульс в 200-300 ударов в минуту, веря, что его пульс значительно превышает условную норму в 60-90 ударов в минуту. Если вы сейчас резко встанете, то ваш пульс может превысить 100 ударов в минуту, что может быть даже меньшим показателем, чем во время сильной тревоги. Так что дело не в самом сердцебиении, а в отношении к нему и в его интерпретации. Во время сна пульс может снижаться до 50 ударов в минуту, а во время пробуждения подниматься до 120-180 ударов в минуту, что в два раза выше, чем в момент выраженной тревоги или даже приступа паники. При просмотре остросюжетного или трагического фильма частота сердечных сокращений может достигать 140 ударов в минуту, а давление повышаться до 160 на 100 мм ртутного столба. Но вы можете не заметить этого и не переживать по данному поводу. Только иррациональные убеждения, будто показатели вашего пульса никогда не должны выходить за пределы 60-90 ударов в минуту, а давление всегда должно быть в пределах от 110 на 70 до 139 на 90 мм ртутного столба, создают катастрофические мысли даже в случае малейших отклонений от этих показателей и от вашей собственной жесткой нормы. Но важно помнить, что здоровое сердце может колотиться с частотой до 200 ударов в минуту на протяжении нескольких недель без негативных последствий для здоровья. Ваше сердце создано для того, чтобы колотиться, стучать, трепыхаться, обрываться, особенно при кардионагрузках или в моменты повышенной тревоги. Так оно помогает вам справиться с физическими нагрузками или стрессовыми ситуациями. Таким образом, пережить несколько минут или даже часов учащенного сердцебиения — пустяк по сравнению с тем, на что действительно способно ваше сердце. Следует понимать, что во время повышенной физической активности, например, при занятиях сексом или спортом, частота сердечных сокращений может существенно увеличиваться. Однако человек может этого не бояться, поскольку просто не обращает на свое сердцебиение пристального внимания и осознает естественность, уместность и целесообразность учащенного сердцебиения. Если у вас есть опасения по поводу сердца, посетите кардиолога и исключите сердечную патологию, а затем направьте свое внимание не на сердце, а на работу с избыточной тревогой. Помните, что врач-кардиолог не сможет вылечить ваше сердце, если оно здорово. Поэтому важно снижать избыточную тревогу, работая с искаженным мышлением и неадаптивным поведением. Дополнительные удары сердца. Экстрасистолии. Важно понимать, что сердце не часовой механизм, так что ему свойственно иногда сбиваться с ритма. Это может проявляться в виде так называемых экстрасистолий, субъективно неприятных ощущений, похожих на обрывание, трепыхание, замирание и тому подобное. Такие перебои временны и не опасны, хотя могут толковаться как ужасные, опасные и невыносимые. У меня сердечный приступ, мое сердце сейчас разорвется. Помните, что экстрасистолии могут представлять опасность только для человека, уже перенесшего несколько инфарктов. Подобные ощущения вызваны всего лишь дополнительными и внеочередными сокращениями сердца, которые являются частью широкого многообразия функционирования организма, особенно на фоне повышенной тревоги и внутреннего напряжения. В такие моменты вы можете немного покашлять, так советуют кардиологи, и проанализировать ситуацию. Сколько раз эти симптомы возникали и сколько раз они приводили вас к катастрофическим последствиям. Помните, что если при появлении какого-то сердечного симптома вы возбуждены и у вас есть желание бежать за помощью, то этот симптом не может являться признаком инфаркта. Ведь при инфаркте человек боится пошевелиться и старается всячески экономить свои силы. Повышенное давление. Многие люди, которые во время эпизодов тревоги испытывают повышение артериального давления, переживают, что с их сосудами может случиться какая-то катастрофа. Однако сосуды очень эластичны и могут выдерживать довольно высокие показатели тонометра, поэтому невозможно собственным кровотоком порвать свои сосуды. К тому же при давлении 150 на 90 мм ртутного столба хорошо промываются сосуды головного мозга и других органов, что полезно для профилактики атеросклероза. Так что симптомы, вызванные усиленной работой сердечно-сосудистой системы, являются не предвестником приближающейся катастрофы, а лишь признаком того, что из-за избыточной тревоги в кровь выбрасываются гормоны стресса. При появлении симптомов, связанных с работой сердечно-сосудистой системы, вы можете задавать себе такие вспомогательные вопросы. Сколько раз у меня уже был этот симптом и сколько раз он привел к катастрофе? Есть ли у меня другие симптомы, порождаемые избыточной тревогой? Кстати, наиболее интенсивно ваши сосуды напрягаются в тот момент, когда вы, уж простите, сидите в туалете. Но ведь вы не переживаете об этом, правда? Или же вашим сосудам не все равно, когда рваться? Неужели они говорят вам: «Нет, во время физических нагрузок и занятий сексом мы рваться не будем, а в момент сильной тревоги, пожалуй, разорвемся»? Головокружение и шаткость походки. Еще одним частым поводом для переживаний тревожных людей являются такие симптомы, как головокружение и шаткость походки. При их возникновении могут возникать следующие катастрофические мысли. «Я сейчас потеряю сознание и упаду», «Я теряю контроль и схожу с ума», «У меня инсульт или опухоль мозга» и так далее. Но головокружение в моменты тревоги и паники — вполне нормальная и безопасная реакция. Она возникает на фоне активизации инстинкта самосохранения и включения защитных реакций «беги», «сражайся» или «замри». Даже во время очень сильной тревоги и паники человек не теряет равновесия, несмотря на головокружение, шаткость и неустойчивость походки. Если вы когда-нибудь падали в обморок, то наверняка помните, что тревога в этой ситуации у вас наблюдалась не до, а после обморока. Даже если вы скажете, что тревога была у вас до обморока, внимательно изучите ситуацию, и тогда вы придете к выводу, что все же тревога была после. Различие между тревожными ощущениями и реальным обмороком заключается в том, что во время тревоги артериальное давление повышается, в то время как при обмороке оно сначала немного повышается, а потом резко падает. Врачи называют это вазовагальной синкопой. Чем выше ваша тревога, тем меньше у вас шансов упасть в обморок. Исключение составляет страх крови, который у многих людей является врожденным и действительно может привести к обморочному состоянию. Поэтому ощущение, что вы вот-вот потеряете сознание, несмотря на то, что ваше артериальное давление повышено, связано с вашим восприятием этого симптома, который является следствием тревоги. Но приводило ли это ощущение к тому, что вы натурально падали в обморок, разбивая нос в кровь о жесткий кафель или асфальт? Как вам помогает постоянное ожидание обморока? К чему приводит такой гиперконтроль над собственным состоянием? Что будет происходить, если вы и дальше будете придерживаться такой стратегии? Ощущение нехватки воздуха и удушья. Ощущение нехватки воздуха, удушья и одышка являются распространенными симптомами тревоги, которые опять же могут интерпретироваться в катастрофическом ключе. «Мне не хватает воздуха, я сейчас задохнусь, я перестану дышать и умру» и так далее. Однако необходимо понимать, что частота дыхания любого человека во время тревоги увеличивается. Этот механизм был выработан эволюцией для того, чтобы при опасности вы могли с меньшим дискомфортом совершать резкие движения во время бегства или нападения. Вы начинаете дышать учащенно и поверхностно, часто даже сами того не замечая, в результате кровь насыщается кислородом, хотя может казаться, будто вам не хватает воздуха, и вы сейчас задохнетесь. Из-за этого вы начинаете дышать еще чаще и еще более поверхностно. Так порочный круг замыкается. Смотрите рисунок 20 из приложения к аудиокниге. Масло в огонь тревоги могут подливать сопутствующие ощущения головокружения, шаткости походки, предобморочного состояния и другие. Но никто и никогда еще не переставал дышать из-за этих симптомов. Какой бы дискомфорт вы ни испытывали, вы всегда получите необходимое количество воздуха. Страх сойти с ума. Многие страдающие от избыточной тревоги беспокоятся о состоянии своего сердца и сосудов, о наличии онкологических заболеваний, а также о перспективе сойти с ума, потерять контроль или совершить какое-то неправильное действие. Подобный страх может мучить человека на протяжении длительного времени, вплоть до нескольких лет, хотя сумасшествие при этом не наступает. Страх сойти с ума является следствием чрезмерного стремления контролировать свое физическое и психическое состояние и часто сопровождается невротическими симптомами дереализации и деперсонализации. Помимо этого, страх сумасшествия также связан с тем, что человек стремится контролировать тревогу. Это не дает никаких результатов, и ощущение невозможности держать под контролем свои чувства и мысли только усиливается, провоцируя мысли о возможном сумасшествии. Смотрите рисунок 21 из приложения к аудиокниге. Следует понимать, что психические заболевания вызываются биологическими причинами или серьезными физическими повреждениями мозга, но не избыточным уровнем тревоги. Вы можете испытывать страх сойти с ума, но это только страх, а не желание осуществить какое-то действие, что и отличает вас от человека с психической болезнью. Дереализация и деперсонализация. Невротические симптомы дереализации и деперсонализации — довольно дискомфортные симптомы, порождаемые избыточным уровнем тревоги. Однако и они не представляют никакой опасности для человека. Часто эти симптомы сопровождают страх сойти с ума, потерять контроль или совершить какое-то неправильное действие. Но они никогда не реализуются, как бы сильно человек ни тревожился. «Я теряю контроль над рассудком. У меня сейчас начнутся судороги. Это симптом какой-то страшной болезни» и тому подобное. Подобные симптомы являются следствием повышенного уровня тревоги и привычки чрезмерно контролировать физическое и психическое состояние. По этой причине на процессы восприятия организм выделяет значительно меньше ресурсов, чем в спокойном состоянии. Это и приводит к видению реальности как в кино, как в тумане, как под колпаком, будто не по-настоящему, или же к восприятию собственного тела как чужого, как отделенного и так далее. Но не зафиксировано ни одного случая сумасшествия, развившегося из-за этих симптомов. Тошнота. Активизирующийся во время усиления тревоги древний защитный механизм «беги, сражайся или замри» способствует мобилизации всех сил вашего организма для бегства. Это приводит к возникновению естественного в такой ситуации ощущения тошноты и в некоторых случаях даже рвотных позывов и реакций. Подобные реакции необходимы организму, чтобы он смог очиститься и облегчиться от лишнего груза, который может помешать спасительному бегству из опасной или воспринимаемой как опасной ситуации. Но в такие моменты вы можете трактовать эти симптомы катастрофическим образом, размышляя примерно так. «Сейчас мне станет очень плохо, меня вырвет, и это будет страшный позор. Я наверняка заболел чем-то серьезным» и тому подобное. Многие люди перед ответственными мероприятиями, публичными выступлениями, соревнованиями, конкурсами, экзаменами и так далее испытывают ощущение тошноты и даже позывы к посещению туалета, чтобы скинуть лишний груз ответственности. Как правило, этот груз связан с предъявлением к себе завышенных и порой нереалистичных требований, а также с переоценкой уровня значимости предстоящего события и степени катастрофичности или невыносимости потенциальной неудачи. Оспорив свои убеждения и порождаемые ими катастрофические мысли, можно убрать избыточную тревогу, а вместе с ней и телесную симптоматику. Жар и потливость. Жар на фоне усиления тревоги обусловливается обильным поступлением кислорода и временными изменениями в системе кровообращения. Поступившие в кровь гормоны стресса приводят к тому, что терморегулятор тела впадает в некоторое замешательство. Однако это безвредно и не может вызвать панику, если вы сами не будете оценивать этот симптом как предвещающий катастрофу. Однако катастрофические трактовки подобного симптома могут усиливать тревогу. «Сейчас меня накроет паника», «Все заметят мои симптомы, и я опозорюсь», и так далее. Следует понимать, что жар и сухость во рту обязательно пройдут, как только тревога снизится, и вы успокоитесь. Ведь причина этих проявлений заключается в тревоге, которая может проявляться даже несущественным повышением температуры до 37-37,5 градусов. Кроме этого, во время усиления тревоги организм предусмотрительно выделяет дополнительную порцию пота с целью охладить поверхность тела, как и во время занятий спортом или в периоды жаркой погоды. Потливость необходима еще и для того, чтобы сделать вашу кожу скользкой, ведь так древнему хищному зверю было сложнее схватить наших первобытных предков. Дрожь, тремор и слабость конечностей. Вследствие избыточной тревоги часто могут возникать такие пугающие симптомы, как дрожь, тремор или слабость конечностей, а также ощущение ватных ног. Нередко тревожные люди трактуют их следующим образом. «Сейчас меня накроет жуткая паника. Мой организм не выдержит такого напряжения. Я слишком ослабну и упаду у всех на виду», и так далее. Но эти симптомы безопасны и объясняются тем, что выработанная эволюцией защитная реакция «беги, сражайся или замри» приводит к кратковременному расширению кровеносных сосудов в конечностях, что, в свою очередь, усиливает приток крови к большим мышцам. Так задумано для того, чтобы в момент опасности человек получал дополнительные силы для бегства или сражения. Поэтому перечисленные симптомы, проявляющиеся в конечностях, обуславливаются только тем, что ваши ноги напряглись для бегства, руки для борьбы, но вы ни с кем не деретесь и ни от кого не бежите. В действительности вы намного сильнее, чем вам может казаться в моменты тревоги. Ваши ноги удержат вас, поскольку приток крови к ним делает их только сильнее. Мышечные подергивания. Многие тревожные люди воспринимают непроизвольные подергивания и сокращение мышц как предвестники эпилепсии. Но в действительности подобная реакция является следствием беспокойства из-за недавних стрессовых событий. Из-за перенапряжения и накопившейся тревоги мышцы начинают сокращаться, поскольку таким образом выходит нерастраченный за счет физической активности тревога. Поэтому мышечные подергивания не признак эпилепсии, а лишь проявление остаточного напряжения, которое не было отработано физически. Говоря иначе, мышцы пребывают в тонусе и, словно по привычке, продолжают работать, хотя организм уже хочет отдыхать. Тем не менее, вы можете интерпретировать эти симптомы в катастрофическом русле, лишь усиливая тревогу и напряжение. «С моим организмом что-то не в порядке, это признаки эпилепсии, сейчас случится какая-то катастрофа» и так далее. Ком в горле. Дискомфортное ощущение в области горла при наличии у человека избыточной тревоги довольно часто обусловлены повышенным уровнем внутреннего напряжения. Нередко такие симптомы свидетельствуют о застарелом или же недавнем, но сильном чувстве обиды, которая тяжким бременем осела и застряла в горле. Спазмы и чувство кома в горле безвредны для человеческого организма, хотя и могут в некоторых случаях приводить к временному дискомфорту при глотании во время приема пищи или питья. Однако и эти симптомы проходят при снижении тревоги и напряжения, а также с уменьшением контроля за актом глотания. Часто концентрация на этом ощущении сопровождается примерно такими мыслями: «Я сейчас задохнусь», «Я подавлюсь или поперхнусь на людях и опозорюсь», «Я никогда не смогу есть и пить и вот-вот умру от обезвоживания». В этом отношении необходимо понять, что глотание — это естественный процесс, который не нуждается в дополнительном контроле. И контроль как раз и затрудняет выполнение действий, которые организм осуществляет в автоматическом режиме. Покалывание и онемение конечностей, парестезии. Не менее пугающими симптомами избыточной тревоги могут быть для вас ощущение онемения, покалывания и похолодания конечностей. Парестезии. Эти ощущения возникают потому, что в моменты тревоги приток крови конечностям может ослабляться. Эволюционно такой механизм предусмотрен для того, чтобы уменьшить риски потери крови при возможном повреждении рук или ног в ситуации бегства или драки. Такие симптомы не приводят ни к каким негативным последствиям, хотя зачастую могут восприниматься как весьма угрожающие. «Меня сейчас парализует или отнимется рука. Я болен чем-то ужасным и неизлечимым. Сейчас будет инфаркт или инсульт» и так далее. Важно понимать, что онемение, покалывание или похолодание конечностей объясняются спазмом капилляров, венул и артериол, которые сокращаются из-за избыточной тревоги. Также данные симптомы могут проявляться спустя какое-то время и являться следствием стрессов, которые вы могли пережить несколько дней назад, не заметив того напряжения, которое перенес ваш организм. Дискомфорт и боли в груди. Боли и покалывания в области груди также нередко являются следствием высокой тревоги. Они могут быть проявлением пресловутой межреберной невралгии, но трактоваться в катастрофическом стиле. Это инфаркт, это признаки инсульта, сейчас случится что-то ужасное и так далее. Действительно, эти неприятные ощущения могут испугать, но только в том случае, если вы не осознаете, что межреберная невралгия является следствием спазма в области груди, который сдавливает нервные окончания. Сам спазм возникает только из-за того, что вы часто фиксируете свое внимание на этой части тела и предсказываете себе, например, инфаркт, каждый раз получая его своеобразную имитацию. Но если вы нажмете на этот участок тела, то, скорее всего, окажется, что боль чувствуется снаружи и меняет свой характер, поскольку связана всего лишь с поверхностным спазмом мышц. Дополнительное объяснение причин пугающих симптомов. Выше мы рассмотрели медицинское объяснение природы симптомов тревоги, к которому вы можете обращаться в первое время, чтобы не запугивать себя дополнительно. Также полезно донести до себя и ряд причин, по которым вы можете периодически ощущать те или иные дискомфортные ощущения и симптомы. Разные телесные симптомы, которых вы поначалу можете пугаться, на самом деле могут вызываться не страшной болезнью, а многочисленными и разнообразными факторами. В их числе стоит отдельно выделить следующее. Избыточный уровень тревоги, недавно пережитый острый стресс, хронические переживания и беспокойство, эмоциональная напряженность и нервозность, повышенное внимание к своему самочувствию, накопившаяся или хроническая усталость, интенсивные физические нагрузки, естественные и временные перебои в работе организма, употребление алкоголя или напитков, содержащих кофеин, употребление выписанного врачом лекарственного средства, отмена приема выписанного врачом лекарственного средства, погодные изменения, температурные колебания в окружающей среде, переизбыток негативной информации из внешних источников, желудочно-кишечные расстройства, аллергические реакции, существенные изменения в режиме питания, предменструальный синдром у женщин и другие. Иррациональные убеждения об опасности симптомов тревоги. Более гибкое и рациональное понимание различных телесных симптомов и ощущений позволит вам меньше переживать из-за них и не накручивать себя катастрофическими мыслями, которые часто являются причиной тревоги и порождаемых ею телесных симптомов. Иными словами, прояснение альтернативных интерпретаций различных физических ощущений позволит вам избежать попадания в рассмотренный ранее порочный круг избыточной тревоги. Выходу из этого замкнутого круга будет способствовать и диспутирование иррациональных убеждений об опасности физических симптомов тревоги. Далее представлены пары иррациональных и рациональных убеждений. Телесные симптомы тревоги – признак серьезной болезни. Симптомы тревоги связаны не с патологией, а с мобилизацией ресурсов организма. Я должен контролировать тревогу, а иначе она приведет к физической катастрофе. Попытки контролировать тревогу напрягают организм больше, чем сама тревога. Тревога может привести к утрате контроля и сумасшествию. Тревога — проявление инстинкта самосохранения, а не самоуничтожения, позволяющего человеку выживать. Длительная тревога опасна для здоровья. При тревоге организм находится даже в большей безопасности, чем в спокойном состоянии. Я должен сделать эпизоды тревоги как можно более слабыми и быть спокойным. Стремление устранить тревогу заставляет испытывать еще большее напряжение. Тревога гораздо более сильно воздействует на меня, чем любые негативные события. Изменив отношение к тревоге с борьбы на принятие, я постепенно ослаблю ее.